вздымая в небо два столба футов 40-60 высотой и перекладину 20-30 футов шириной. У нас в Южной Индии такая перекладина выгнута аркой. На Дальнем Востоке она загнута на концах. Это описание едва ли соответствует книжному, но если человек, прибывший в новую страну, станет заглядывать в книги, он погиб. Над ступенями нависали тяжелые голубоватые или темно-зеленые кроны сосен, старых, узловатых, усеянных шишками. Основной цветовой фон склона холма создавала светло-зеленая листва, однако доминировал все же цвет сосен, гармонирующий с голубыми нарядами немногочисленных пешеходов. Солнце пряталось за тучами, но я готов поклясться, что его свет испортил бы картину. Мы поднимались минут 5. Я, профессор и его фотоаппарат. Затем, обернувшись, мы увидели крыши Нагасаки, лежащие у наших ног. Свинцовое, темно-бурое море, которое там, где цвели вишни, было подернуто кремово-розовыми пятнами. Сопки, окружавшие город, пестрели захоронениями, которые чередовались с сосновыми рощицами и зарослями бамбука, похожего на пучки перьев. «Что за страна?» — воскликнул профессор, распаковывая аппарат. «Ты заметил? Куда бы мы ни пошли, обязательно найдется человек, который умеет обращаться с аппаратом. В Моу-Мейне возчик советовал, какую поставить диафрагму. Случайный знакомый в Пенанге тоже все знал. Рикша Кули видел аппарат прежде. Любопытно, не правда ли?» «Профессор», — сказал я, — «всем этим мы обязаны тому интересному обстоятельству, что являемся не единственными людьми на Земле. Я начал понимать это в Гонконге. Теперь все еще больше прояснилось. Не удивлюсь, если окажется в конце концов, что мы самые обыкновенные смертные». Мы вошли во дворик, где зловещего вида бронзовый конь всматривался в двух каменных львов, и весело щебетала компания ребятишек. С бронзовым конем связана легенда, которую можно отыскать в путеводителях. Однако истинная история такова. Давным-давно некий японский Прометей изготовил его из мамонтовой кости, найденной в Сибири. Конь ожил, имел потомство, которое унаследовало черты отца. За долгие годы мамонтовая кость растворилась в крови потомков, однако до сих пор проступает в их хвосте и кремовой гриве, а животики, стройные ноги предка и по сей день встречаются у вьючных лошадей Нагасаки. Они носят особые вьючные седла, украшенные бархатом и красной тканью, травяные подковы на задних копытах и вообще напоминают лошадок из пантомимы. Мы не смогли пройти дальше, потому что объявление гласило «закрыто». В результате мы увидели только высокие темно-бурые тростниковые крыши храма, уходившие волнами ввысь и терявшиеся в листве. Японцы изгибают тростниковую крышу, как им это угодно, словно лепят ее из глины. Но как легкие подпорки выдерживают вес крыши — тайна для непосвященного. Затем мы спустились вниз по ступеням к чайному домику, чтобы отведать тиффин. И по дороге смутные мысли шевелились в моей голове. Бирма весьма приветливая страна, но у них есть напи, другие неприятные запахи, и в конце концов их девушки не настолько прелестны, как в иных. Вы должны снять обувь, сказал Иа Токай. Уверяю вас, весьма унизительно, сидя на ступеньках чайного домика, пытаться стянуть с ноги замызганный башмак. К тому же, будучи в носках, невозможно соблюдать правила хорошего тона, тем более что пол в чайном домике блестит, как стекло.